Сюйцин, и ты дошел до такого дня. Рассмеялся святой потомок Юнь и стремительно направился к Сюйцину. На его лице появилось свирепое выражение, а также нескрываемая яростная радость, порожденная сильным возбуждением. Это был его план. На самом деле все его предыдущие действия были направлены на поиск возможности незаметно использовать врата вечной воли. В то же время он опасался, что если он внезапно применит этот прием, кто-то извне попытается его остановить, ведь это мог сделать не только предок Лин Юнь, но и Сюэ Лин Цзы. И святой потомок не верил, что семь кровавых глаз будут соблюдать правила так же, как Сюэ Цин не верил, что секта парящих мечей будет их соблюдать. Так и случилось. В тот момент, когда святой потомок Юнь бросился к Сюэ Цину, лицо Сюэ Лин Цзы в небе над горой Путь Тайн едва заметно сверкнуло глазами, а затем внезапно превратилась в бесчисленные кровавые нити, устремившиеся к горе. Такое поведение ясно показывало, что ему плевать на любые правила, и ни одно из них не было важнее его ученика. В этот момент, с ревом приближаясь, он почти достиг цели, но в следующий миг небо озарилось ослепительным светом мечей. Бесчисленные летающие мечи появились из ниоткуда, преграждая путь, и превратились в фигуру предка Лин Юня. Сюэ Лин Цзы, правило есть правило. Предок Лин Юнь изначально сомневался, действительно ли Сюэ Цин заморожен, но у него не было времени внимательно изучать ситуацию, потому что Сюэ Лин Цзы пришел в движение. Поэтому он мог только немедленно остановить его. Что бы ни случилось, он не мог позволить Сюэ Лин Цзы прийти на помощь. Сюэ Лин Цзы изобразил гнев и попытался прорваться, поэтому предок Лин Юнь немедленно начал блокировать его изо всех сил. Раздался грохот, их уровни культивации были близки. Хотя предок Лин Юнь был немного слабее, он все же мог задержать его на некоторое время. Глаза капитана покраснели, он закричал и хотел броситься вперед, но сверкнула вспышка меча, и культиватор секты парящих мечей на стадии формирования ядра немедленно преградил ему путь. В то же время со стороны семи кровавых глаз седьмой владыка шагнул вперед, стремительно приближаясь к горе Путь Тайн, но из секты парящих мечей внезапно появился глава секты, преграждая ему путь. Тем временем, пока секта парящих мечей задерживалась у Илин Цзы и остальных, святой потомок Юнь приблизился к Сюэ Цину. Пользуясь тем, что Сюэ Цин был заморожен, он с жадностью посмотрел на него, и разрушитель миров за его спиной мгновенно материализовался. С диким смехом и воем разрушителя миров, святой потомок мгновенно приблизился к Сюэ Цину. Он был ближе к нему, чем когда-либо, практически вплотную. Святой потомок поднял руки и схватил Сюэ Цина за плечи, а разрушитель миров за его спиной с рычанием укусил замороженную золотую ворону на спине Сюэ Цина. «Сюэ Цин, сегодня никто тебя не спасет». Жадность в глазах Юня достигла предела. Он хотел поглотить золотую ворону, но в этот момент Сюэ Цин вдруг поднял голову. В его глазах пылал яростный огонь. Это движение головы, это пламя в его глазах застали святого потомка врасплох. По его мнению, Сюэ Цин сейчас не мог двигаться. Печать, созданная вратами вечной воли, должна была действовать на культиватора с тремя огнями жизни, даже с усилением лампы жизни, как минимум 10 вдохов. Это было знание, которое он получил после вторичного очищения этого сокровища. Но сейчас прошло 5 вдохов, у него еще оставалось 5, чтобы поглотить золотую ворону. Он все точно рассчитал, пока Сюэ Цин не поднял голову, мгновенно разрушив все его точные планы. «Ты!» Лицо святого потомка резко изменилось. Сильное чувство смертельной опасности не дало ему времени на раздумья. Он хотел отступить, но Сюэ Цин внезапно поднял руки и схватил Юня, а четвертое пламя в его теле пробудилось. Сила четырех огней жизни взметнулась до небес, пламя сотрясло все вокруг, два балдахина над его головой полностью засияли, и в этом пламени золотая ворона за его спиной, которую укусил разрушитель миров, вздрогнула, а затем, словно возродившись из огня, стала безгранично огромной, делая и без того поразительное пламя еще более яростным. «Ты тоже попался», — тихо сказал Сюэ Цин, резко открыл рот и укусил святого потомка за шею. Он сильно втянул воздух, и бесчисленный призрачный огонь вырвался из всех 120 отверстий дхармы его тела, окутывая крепко схваченного святого потомка. Золотая ворона над его головой широко раскрыла клюв и, под испуганный крик разрушителя миров, укусила его за голову. В ее глазах вспыхнула безграничная свирепость, и она сильно втянула воздух. Он слишком долго ждал этого момента. Чтобы гарантированно уничтожить святого потомка Юнь, Сюйцину нужно было поглотить разрушителя миров и получить шанс усилить свою императорскую технику. Все это время он сдерживал свою силу и, наконец, дождался подходящей возможности. В его глазах вспыхнул яростный огонь. Призрачный огонь окутал Чушинюня. Золотая ворона, полная жажды, начало поглощения. В тот же миг душераздирающий вопль святого потомка пронзил небеса. Эта внезапная смена ролей заставила всех вокруг затаить дыхание. Капитан, хмыкнув, перестал атаковать и с поразительной ловкостью заблокировал культиватора из секты парящих мечей, достигшего уровня формирования ядра. Подошедший седьмой владыка взмахом рукава остановил главу секты парящих мечей. Сюй Линьцзы, рассмеявшись, тоже мгновенно сменил направление атаки, преграждая путь побелевшему от ужаса предку Лин Юню. Движения всех троих были настолько быстрыми и слаженными, словно они заранее отрепетировали это. Они действовали без малейшей заминки, плавно и естественно. Вокруг раздавались гневные крики. Глаза Сюйцина пылали свирепым огнем. Он с жадностью поглощал жизненную силу Чушинюня, чьи вопли становились все отчаяннее. Разрушитель миров над головой Юня издавал неистовые вопли, стремительно уменьшаясь и теряя четкость под безжалостным поглощением золотой вороны. Ярость Сюйцина была видна всем. Ученики Альянса Восьми Сект, затаив дыхание, смотрели на него с нескрываемым страхом. «Сюйцин!» – отчаянно выкрикнул Чушинюнь. Поглощение лишало его сил. Он пытался сопротивляться, но его уровень, близкий к семи огням, не мог сравниться с пиковой силой Сюйцина. Видя, как рассеивается его разрушитель миров, тело святого потомка внезапно вспыхнуло золотым светом. Это была нефритовая табличка, которая превратилась в защитную силу уровня зарождения души. Очевидно, ранее он бросил лишь приманку. Сейчас же Юнь пытался воспользоваться ею, чтобы вырваться. Но в следующий миг вспыхнула корона беспредельного неба над головой Сюйцина. Его собственная защита уровня зарождения души обрушилась на противника. Грохот столкновения заглушил все вокруг. Но это не помешало Сюйцину продолжить поглощение. Задержка оказалась фатальной для Чушинюня. Его тело стало похоже на высохшую оболочку, а разрушитель миров почти полностью потускнел. Золотая ворона в правом глазу святого потомка несколько раз вспыхнула, но так и не решилась вмешаться. Видя это, Сюйцин решил не использовать последний удар девять адов. Он помнил слова своего учителя. Этот смертельный удар нельзя показывать другим. Однако он усилил поглощение. Он вкладывал все свои силы. Казалось, он вот-вот перегрызет горло Чушинюня. Крик святого потомка стал еще пронзительнее. Сюйцин яростно поглощал потоки крови, хлынувшие из Юня. И тут из пустоты бесшумно появилась фигура в зеленом одеянии. Там, где она проходила, руны рассыпались, словно законы небес. Воспользовавшись схваткой предка Лин Юня и Сюй Линьцзы, фигура в один шаг оказалась на горе Путь Тайн, рядом с Сюйцином. В столь юном возрасте такая жестокость. Напасть на собрата с такой силой. Выплюни все, что ты поглотил. Раздался ледяной голос. Фигура взмахнула рукой, и между Сюйцином и Чушинюнем произошел взрыв. Их отбросило друг от друга. Еще один взмах, и атака обрушилась на Сюйцина. В голове Сюйцина зашумело. Глаза заволокла кровавая пелена. Он не мог разглядеть лицо нападавшего, но чувствовал исходящую от него силу предка. Он не мог сопротивляться, не мог даже думать. Все вокруг померкло. Все поглощенное ранее, жизненная сила разрушителя миров, вырывалась из него, подчиняясь воле нападавшего. Но тут с небес обрушился столб фиолетового света, остановившись перед Сюйцином. В воздухе разлился тонкий аромат. Перед затуманенным взглядом Сюйцина возникла спина бессмертной Цзы Сюань. Легким взмахом руки она развеяла давящую силу. Мощный толчок отбросил фигуру в зеленом. Не говоря ни слова, тот подхватил Чушинюня и отступил, оставив Сюйцина в покое. «В вашем возрасте такая мелочность, вмешиваться в сражение юнцов, когда это дворец Великого Пути стал так поступать», спокойно произнесла бессмертная Цзы Сюань. Еще одним взмахом она отбросила культиватора в зеленом. Тот, с мрачным лицом, отступал, пока не оказался за пределами горы Путь Тайн. Тогда стало видно его лицо, лицо мужчины средних лет. Это был предок дворца Великого Пути. Он бросил тяжелый взгляд на бессмертную Цзы Сюань. Предок Лин Юнь и Сюй Линьцзы уже разошлись. Лицо Сюй Линьцзы было мрачнее тучи. Он не сводил глаз с мужчины в зеленом. Предок Лин Юнь же, казалось, внезапно постарел. Он смотрел на предка дворца Великого Пути со странным выражением, словно что-то понял. В его взгляде читалась горечь. Старый Лин когда-то оказал мне услугу. Его внука я обязан был спасти. Наказание за нарушение правил старый Лин возьмет на себя. Верно, старый Лин, спокойно произнес мужчина в зеленом, держа в руках иссохшее, едва живое тело Чушинюня, чей разрушитель миров полностью разрушился, лишив его императорской техники. Сюй Лин Цзы пристально наблюдал за происходящим. Предок Лин Юнь молча кивнул. Сюй Цин, с мрачным лицом и прищуренными глазами, полными скрытой ярости, посмотрел на предка Дворца Великого Пути. Он чувствовал, что в этой ситуации есть что-то, чего он не знает. Запомнив это, он бросился к деревянной двери Чушинюня. Игнорируя культиваторов Альянса, он схватил дверь и забрал ее себе. Затем он собрал свои выброшенные талисманы и защитную нефритовую табличку святого потомка. К горлу подступила кровь, пропитанная энергией разрушителя миров, но он сдержался, ни капли не выплюнул. Глава 295. «Малыш, иди ко мне». Именно в этот момент, когда на горе Путь Тайн атмосфера накалилась до предела, с небес раздался мягкий, умиротворяющий голос, эхом отражаясь от окружающих гор. «Все мы, старейшины Альянса, как можем мы ссориться из-за младшего поколения?» Как только голос стих, сердца всех культиваторов вокруг содрогнулись, словно от удара грома. Мужчина средних лет в синем одеянии из Дворца Великого Пути первым склонил голову, кланяясь в сторону, откуда раздался голос. «Приветствую главу Альянса». Лицо предка Лин Юня пришло в норму, он также склонил голову в знак приветствия. Сюй Лин Цзы посмотрел на предка Лин Юня, затем на предка Дворца Великого Пути, и на его лице появилась непонятная для посторонних улыбка. Он тоже поклонился. Бессмертная Цзы Сюань нахмурила брови, поклонилась и, развернувшись, направилась к секте таинственной бездны. Через несколько шагов она исчезла из виду. После того, как все поклонились, мягкий голос снова раздался с небес. Но правила есть правила. Если их можно так легко нарушать, как же тогда может сохраняться порядок в Альянсе? Даос Лин Юнь, ты был слишком импульсивен. В наказание ты будешь лишен своей доли прибыли Альянса на 10 лет. Даос Да Янь, когда ты стал таким, учитывая твою прошлую дружбу с предком Лин Юнем, я могу понять твои действия, но правила нельзя нарушать. Ты также будешь лишен своей доли прибыли Альянса на 10 лет. Что касается Даоса Сюй Лин Цзы, твой вспыльчивый характер также будет наказан. Сюй Цин хорош. Как и предлагал Даос Сюй Лин Цзы, с сегодняшнего дня ты получаешь статус ученика пути, ежегодно 8 миллионов духовных камней в качестве ресурсов, все ветви 8 сект будут открыты для тебя. Ты сможешь бесплатно посещать любую землю созидания Альянса 8 сект 10 раз в год. Также ты получишь защиту секты и будешь объявлен во всей провинции приветствия императора. Кроме того, я дарую тебе право использовать проекции всех запретных хармических артефактов Альянса 8 сект. Что касается святого потомка Юнь, он все еще подающий надежды юноша. Даос Лин Юнь, забери его и позаботься о его восстановлении. Моя золотая ворона поможет ему восстановить тело, после чего он сможет как можно скорее достичь формирования ядра. У него еще есть будущее. На этом инцидент исчерпан. Мы все, один альянс, и единство, самое важное. Мягкий голос эхом разнесся по округе и постепенно исчез. Предок Дворца Великого Пути поднял голову и, словно какой-то предмет, небрежно бросил бессознательного святого потомка Юнь предку Лин Юню. Затем он повернулся к Сюй Лин Цзы, многозначительно улыбнулся и ушел. Предок Лин Юнь молча посмотрел на своего внука, лежащего без сознания. В его глазах читались сожаление и боль. Он поднял юношу, даже не взглянув на Сюй Лин Цзы, и направился к секте парящих мечей. Сюй Лин Цзы немного подумал, кивнул Сюй Цину с одобрением в глазах и тоже ушел. Только седьмой владыка шаг за шагом подошел к Сюй Цину. Посмотрев на раненого юношу, он поднял правую руку и взмахнул ею. Яркий свет окутал Сюй Цина, и его раны начали быстро заживать. Затем седьмой владыка улыбнулся. «Неплохо справился. Пойдем со мной. И ты тоже». Седьмой владыка повернулся и посмотрел на капитана. Капитан обиделся, гадая, когда старик начал так явно проявлять свою несправедливость. Разве он не боится ранить его хрупкое сердце? В конце концов, он тоже его ученик, причем старший. Капитан вздохнул и послушно последовал за седьмым владыкой вместе с молчаливым Сюй Цином. Они направились к семи кровавым глазам. По дороге седьмой владыка шел впереди, Сюй Цин и капитан следовали за ним. Капитан толкнул Сюй Цина плечом. «Почему ты молчишь?» Сюй Цин посмотрел на капитана, но ничего не ответил. «Как только он откроет рот, начнет харкать кровью. Этот парень жалеет поглощенную им духовную энергию разрушителя миров и сейчас изо всех сил пытается ее усвоить», — спокойно сказал седьмой владыка, шедший впереди. Сюй Цин промолчал, сглотнув подступившую к горлу кровь, и продолжил усваивать энергию. Услышав это, глаза капитана загорелись, он потер руки. «Младший брат, нехорошо быть таким жадным». Сюй Цин опешил и с недоверием посмотрел на старшего брата. «Ничего, старший брат не будет тебя осуждать. Может, поделишься глоточком?» Глаза капитана сверкали. Сюй Цин промолчал, ускорил шаг и подошел ближе к седьмому владыке, подальше от капитана. Капитан был разочарован. Седьмой владыка раздраженно посмотрел на своего старшего ученика, затем повернулся к Сюй Цину. «Понял ли ты, что произошло?» Сюй Цин кивнул, потом покачал головой. «Наш глава Альянса играет в свою игру. К сожалению, он неплохо совершенствуется, но в игры играть не умеет», — многозначительно улыбнулся седьмой владыка. «В любом случае, тебе ни о чем беспокоиться, ты в безопасности. Запомните, кто достиг сгущения руин, особенно такие, как предок Дворца Великого Пути или другие предки Альянса, каждый из них словно хамелеон, никогда не придерживаются одного цвета. Цвета меняются, и пока ты не раскроешь их, ты никогда не узнаешь, какого они на самом деле цвета. Альянс много сект, и все ради выгоды. Хотя на более высоких уровнях культивации выгода уже не так важна, но если ты будешь терять ее снова и снова, то в конце концов можешь потерять не только выгоду, но и самого себя. В мире, где едят людей, примитивные и высокоуровневые способы поедания отличаются. В конечном счете, мы просто слишком слабы», — покачал головой седьмой владыка. «Да, мы слишком слабы», — вздохнул капитан, шедший позади. Сюй Цин сглотнул подступившую к горлу кровь, понимая, о чем идет речь, и кивнул. «Да, мы слишком слабы». Пока они разговаривали, троица вернулась к семи кровавым глазам. Перед расставанием седьмой владыка хотел что-то сказать, но колебался. В конце концов, он заговорил. «А еще это бессмертная Цзы Сюань». Как только седьмой владыка произнес эти слова, капитан навострил уши и подошел ближе. Сюй Цин молчал. «Четвертый наладь с ней отношения», — с грустью в голосе сказал седьмой владыка, похлопав Сюй Цина по плечу, и развернулся, чтобы уйти. Капитан посмотрел на печального седьмого владыку, его глаза медленно расширились. В голове всплыла невероятная мысль. Неужели Сюй Цин не обратил внимания на капитана, превратился в радугу и покинул ворота семи кровавых глаз, направляясь к своему дому? Капитан же был занят перевариванием и оценкой правдоподобности шокирующей новости, поэтому не стал преследовать Сюй Цина. Благодаря этому вокруг Сюй Цина воцарилась редкая тишина. Вернувшись на пристань, он достал духовный корабль, быстро вошел в каюту, сел в позу лотоса, закрыл глаза и начал медитировать. Он поглотил слишком много духовной энергии крови, образованной совершенствованием разрушителя миров святого потомка Юнь. Его тело словно переело и не могло адаптироваться. Сейчас он изо всех сил пытался переварить энергию, а печать наследия на его спине излучала жар. Золотая ворона тоже жадно поглощала энергию. Внутри печати наследия золотой вороны зарождалась ужасающая сила, которая усиливалась с каждой секундой. Это ощущение дало Сюй Цину глубокое понимание изменений, произошедших после взаимного поглощения императорских техник. Поглощение императорской техники дает такой поразительный эффект. Он чувствовал, что раньше у Золотой Вороны было всего 9 хвостов Феникса, и хотя ее тело выглядело внушительно, в нем все же чувствовалась некоторая незрелость. Но теперь у Золотой Вороны в печати наследия появился 10-й хвост, и формировался 11-й. Ее тело стало намного больше, чем раньше, особенно глаза, которые сияли, как солнце и луна, были невероятно яркими. Ее аура также усилилась, и в ней появился оттенок древности. Кроме того, жар, который она излучала, стал сильнее, чем раньше. Даже Сюй Цин чувствовал, как его тело нагревается, и когда он сидел, скрестив ноги, вокруг него поднимался пар. Это тепло вызвало некоторое искажение пространства вокруг него, выглядевшие пугающе и одновременно заставлявшие Сюй Цина с нетерпением ждать свою золотую ворону. Так, время медленно текло, и вскоре прошло 3 дня. Сюй Цин наконец поглотил половину крови, содержащей энергию духа разрушителя миров. Он больше не чувствовал, как раньше, что кровь вот-вот хлынет наружу, но ощущение переполненности в теле оставалось сильным. Хвост золотой вороны вырос до 13 перьев, а печать наследия распространилась со спины на грудь, делая облик Сюйцина еще более демоническим. То же самое происходило и с жаром, он отчетливо чувствовал, как его тело становится все более мощным. Только сейчас Сюйцин вздохнул с облегчением. Он знал, что на поглощение оставшейся половины крови разрушителя миров потребуется время, поэтому у него появилась возможность достать один предмет из своей пространственной сумки. Это был кусок черного дерева, фрагмент хармического артефакта святого потомка Юнь. Присмотревшись, Сюйцин заметил изменения. Кусок дерева был немного больше, чем в первый раз, словно к нему присоединился еще один маленький фрагмент. В отличие от фрагмента запретного дхармического артефакта Сюйцина, который был пропитан густой инородной энергией, в этом деревянном фрагменте ее было гораздо меньше. Очевидно, им пользовались нечасто и хорошо ухаживали. Глядя на черный кусок дерева, Сюйцин сосредоточился и начал его изучать. Через некоторое время он наложил на него отпечаток своего божественного сознания и активировал его в каюте духовного корабля. Мгновенно возникла иллюзия черных врат призрачного чудовища, похожих на врата в царство мертвых или источник всех зол. Под пристальным взглядом Сюйцина черная деревянная дверь со скрипом начала медленно открываться, а окружающая леденящая аура резко усилилась. В следующее мгновение вспыхнул свет, превратившись в ледяное сияние, которое обрушилось на Сюйцина. Тело Сюйцина содрогнулось, золотая ворона на его спине зашевелилась, и исходящее от нее тепло начало противостоять холоду, но он все равно чувствовал, как сила ледяной печати сковывает его уровень жизни. Святой потомок Юнь говорил, что эти врата называются врата вечной воли, подумал Сюйцин, и он дважды провел ритуал очищения над этим деревянным фрагментом. Что значит ритуал очищения? Сюйцин задумался и, взяв нефритовую табличку, отправил сообщение седьмому владыке, чтобы узнать ответ. Вскоре седьмой владыка ответил. Глаза Сюйцина сузились. Так вот, оказывается, ритуал очищения – это нахождение другого фрагмента того же дхармического артефакта и их объединение. Второй фрагмент – это второй ритуал очищения, третий. И после каждого ритуала очищения происходят еще более сильные изменения. Интересно, что появится, если открыть эти врата перед кем-то другим? Сюйцин взмахнул рукой, рассеяв силу ледяной печати, и закрыл врата. Он прекрасно понимал, что если бы святой потомок Юнь дважды провел ритуал очищения до того дня у храма в запретной зоне Феникса, ему было бы очень трудно противостоять силе ледяной печати этих врат, даже когда тень полностью подавляла отверстие дхармы святого потомка Юнь. Сила, способная заморозить жизнь, пробормотал Сюйцин. Ему вдруг стало любопытно, что произойдет, если открыть эти врата перед капитаном. Пока Сюйцин изучал врата вечной воли, ему пришло голосовое сообщение, которое заставило его сильно напрячься. «Малыш, иди ко мне, сестрица хочет кое-что у тебя спросить». Сюйцин вздохнул. Бессмертная Цзы Сюань была в числе тех, кого он меньше всего хотел видеть. Но как бы то ни было, именно бессмертная Цзы Сюань спасла его ранее. Сюйцин помолчал, понимая, что не может отказаться, и, стиснув зубы, встал. Выйдя из каюты духовного корабля, он обнаружил, что уже стемнело. Уже поздно идти к старшей. «Хаем, пойду завтра». Подумав так, Сюйцин уже собирался развернуться, но в следующее мгновение из его жетона раздался голос бессмертной Цзы Сюань, нежный и чарующий, игривый и соблазнительный, словно журчание ручья или небесная музыка. «Приходи сейчас», глава 296. За завесой Сюйцин стоял на носу духовного корабля и смотрел на ночное небо. Спустя некоторое время он глубоко вздохнул, убрал судно и направился к воротам секты таинственной бездны на горе. Он не спешил, а по пути размышлял о секретах, которые раскрылись во время его недавней битвы со святым потомком Юнь, Чушинюнем. Хотя учитель заверил его в безопасности, Сюйцин все равно не мог перестать думать о возможных просчетах. «У главы Альянса есть золотая ворона, и у меня есть золотая ворона. Это само по себе создает противостояние, но пока я слаб, могу сохранять спокойствие». Кроме того, в правый глаз Чушинюня была помещена золотая ворона главы Альянса, поэтому он не умрет так просто. «Значит, это не последняя наша встреча». Сюйцин прищурился, погружаясь в раздумья. «Это действительно мир, где каждый готов съесть другого». Ночь опустилась на город Альянса. По дороге подул ветер, развивая одежду Сюйцина и его длинные волосы. Сюй Цин поднял голову и посмотрел на ночное небо. «Учитель был прав, я все еще слишком слаб», – пробормотал Сюй Цин. Он не хотел, чтобы однажды его тоже съели. Даже если он ничего не сможет сделать, даже если это судьба, он все равно будет бороться. «Я сделаю все, что в моих силах. Если не смогу победить, то, по крайней мере, заставлю того, кто меня съест, страдать». Этот мир, по сути, не изменился с тех пор, как он жил в трущобах, в лагере падальщиков. Изменились только люди, которые стали проявлять свою жестокость на более изощренном уровне. В лагере падальщиков желания и грабежи были прямыми, убийство было целью. Но когда уровень культивации достигает определенной степени, а окружение становится более сложным, убийство перестает быть целью, а становится средством достижения желаемого. Раньше Сюй Цин не мог к этому привыкнуть, но теперь он принял это и быстро учился, извлекая из этого уроки для своего роста. Погруженный в размышления, он не заметил, как наступила глубокая ночь. Сюй Цин наконец добрался до ворот секты Таинственной Бездны. Ночью секта Таинственной Бездны была темной, но огни на вершине горы ярко сияли, словно пытаясь разогнать ночную тьму. Сюй Цин стоял у подножия горы, глубоко вздохнул и уже собирался ступить на ступени, как вдруг его взгляд остановился. Он поднял голову и посмотрел вдаль, на ступени. Там, постепенно выходя из тени, двигалась фигура. Когда фигура вышла на лунный свет, стало видно, что это старуха. Сюй Цин вежливо поклонился. «Сюй Цин, ты не знаешь правил», — холодно произнесла старуха с суровым выражением лица. «Ты так поздно явился на зов предка. Если это повторится, я тебя накажу». С этими словами она развернулась и пошла вверх по ступеням. Сюй Цин посмотрел на ее шею, но ничего не сказал и последовал за ней. «Еще раз посмеешь смотреть на мою шею, и я вырву тебе глаза», — донесся до него холодный голос старухи, не оборачиваясь. Сюй Цин промолчал. Он считал, что спорить бессмысленно, особенно с сильным противником. Он продолжал идти, не меняя выражения лица. Он чувствовал исходящую от старухи мощную ауру, которая по силе была сравнима с аурой шестого владыки. Видя, что Сюй Цин молчит, старуха обернулась и посмотрела на него, а затем продолжила свой путь. Оба молчали, пока не добрались до вершины горы. Там находилась большая усадьба, построенная из фиолетового нефрита. В центре усадьбы виднелась высокая башня. Свет исходил именно от нее. От ворот шла мощеная дорожка, окруженная цветами. Повсюду были беседки, и множество служанок сновали туда-сюда. Все они были стройны, красивы, с белоснежной кожей и юными лицами. Проходя мимо Сюй Цина, они с любопытством поглядывали на него. Заметив его внешность, они начинали шептаться и хихикать. Сюй Цин не обращал на них внимания. Старуха нахмурилась и сердито посмотрела на служанок, и те поспешно удалились. Кроме того, здесь было множество разноцветных камней, которые были расставлены как украшения, придавая усадьбе изящный вид. Особенно выделялась небольшая речка, исток которой был неизвестен. Она извивалась по усадьбе и стекала вниз с горы. В воде время от времени можно было увидеть золотых рыбок с длинными усами, которые явно были необычными существами. Сюй Цин даже заметил в лесу змей, и не одну или две, а множество. Некоторые ползали прямо по дорожке, другие обвивали деревья, третьи свернулись клубком в углах. Но что бы они ни делали, при виде Сюй Цина происходило нечто странное. Они склоняли головы, словно выражая покорность. Эта сцена удивила даже старуху, и она снова обернулась, пристально посмотрев на Сюй Цина. Сюй Цин сохранял невозмутимое выражение лица, но в душе ему было не по себе. Он не понимал, почему так происходит. Недоумение Сюй Цина росло, пока его не привели в восточное крыло усадьбы, где находился небесный пруд. Издали был виден поднимающийся туман, который менял свою форму в воздухе, создавая ощущение благодати. Вокруг пруда была натянута белая вуаль, а за ней стояли десятки служанок, спиной к небесному пруду. Каждая из них держала в руках нефритовое блюдо с украшениями, одеждой и фруктами. Украшения были изысканными, одежда аккуратно сложена, а фрукты были волшебными. Легкий аромат разносился повсюду. Когда Сюй Цин подошел ближе, туман, звук воды, аромат, все это окутало его чувства, словно он попал в волшебную страну. Подойдя ближе, Сюй Цин снова почувствовал напряжение, потому что на белой вуали он увидел отражение изящной фигуры, купающейся в небесном пруду. Сюй Цин тут же отвел взгляд и остановился. Старуха не обратила на него внимания и, подойдя к белой вуали, поклонилась. «Предок, я привела его. Ты проявила неуважение к моему юному гостю. Дай себе три пощечины», — раздался томный голос бессмертной Цзы Сюань из-за белой вуали. Старуха, не колеблясь, трижды ударила себя по лицу. Удары были сильными, щека распухла, изо рта потекла кровь. Но в ее глазах не было ни капли обиды. Она молча опустила голову. Все это еще больше насторожило Сюйцина. Он стоял, опустив голову и поклонившись в сторону белой вуали. «Ученик Сюйцин приветствует старшую Цзы Сюань». Раздался плеск воды, а затем смех. «Юноша, почему ты сегодня такой вежливый? В записке к подарку ты обращался ко мне совсем не как к старшей». Голос бессмертной Цзы Сюань, смешанный со звуком воды, обладал необъяснимым очарованием. Сердце Сюйцина ёкнуло. Он еще больше разозлился на капитана, полагая, что тот мог написать в записке к подарку что угодно. Но сейчас он не мог ничего объяснить, поэтому ему пришлось стиснуть зубы и ответить низким голосом. «Благодарю старшую за спасение. Значит, ты вежлив только из-за этого? На самом деле, даже если бы я не вмешалась, Сюйлинь Цзы все равно бы помог тебе». Томный голос бессмертной Цзы Сюань проникал в душу, вызывая приятную дрожь. Сюйцин молчал, не зная, что сказать. С подобной ситуацией он столкнулся впервые. Фигура за белой пеленой вызывала в нем неописуемые чувства. Особенно этот звук воды, словно жемчужины падали на нефрит. Каждый всплеск отдавался эхом в его душе. «Впрочем, как бы то ни было, я действительно тебе помогла. Так может и ты мне поможешь». «Юный друг», — вновь послышался плеск воды. Бессмертная Цзы Сюань словно собиралась встать. Сюйцин поспешно отвел взгляд. В тот самый момент, как он это сделал, изящная фигура за белой пеленой поднялась из воды. Тень, отбрасываемая сквозь ткань, была совершенна. Словно небеса одарили бессмертную Цзы Сюань своей исключительной благосклонностью, собрав в ней все очарование женской красоты. Одна лишь тень излучала захватывающую дух притягательность, способную заставить сердце любого, кто ее увидит, трепетать от волнения. Она грациозно подняла ногу, выходя из источника. Белая ткань струилась и обвивалась вокруг ее тела, превращаясь в длинное платье. Водопад черных волос не спадал на плечи, слегка порозовевшие щеки оттеняли нефритовую кожу, а овальное лицо поражало утонченной красотой. Служанки вокруг преклонили колени, подняв вверх нефритовые подносы. Бессмертная Цзы Сюань с улыбкой взяла с одного из них гроздь духовного винограда и направилась к Сюйцин. Еще не приблизившись, она окутала его своим благоуханием. В глазах Сюйцина приближающаяся Цзы Сюань походила на небесную фею, неземную и прекрасную. Видя, как Цзы Сюань подходит все ближе, Сюйцин покрылся испариной и отступил на несколько шагов. Но фигура бессмертной на мгновение расплылась, и в следующий миг она уже стояла рядом с ним, поднося к его губам ягоду винограда. Сюйцин почувствовал, как разум опустел. «Малыш, зачем ты все время зовешь меня предок? Неужели я выгляжу такой старый? В следующий раз можешь называть меня сестра Сюань», — мягко рассмеялась бессмертная. Ее прекрасные глаза сияли, а в каждом движении, в каждой улыбке сквозило неописуемое очарование. Сердце Сюйцин забилось чаще. Он чувствовал себя так же напряженно, как много лет назад, когда столкнулся со страшным зверем в запретной зоне. Видя его состояние, Цзы Сюань снова улыбнулась. Ее смех был сладок, как мед, успокаивал и умиротворял. Она не стала больше смущать Сюйцина, а развернулась и пошла прочь, оставляя за собой эхо своего голоса. «Ты так меня боишься? Думаешь, я тебя съем? Я слышала, что во время патрулирования реки ты встретил кого-то из секты таинственной бездны. Это секта моего старого друга. Раз уж ты с ними виделся, отведи меня туда через пару дней. Я хочу навестить их». Бессмертная Цзы Сюань грациозно удалилась в сопровождении служанок и старухи. Издалека, среди других женщин, Цзы Сюань напоминала распустившийся цветок пиона. Прекрасный, но не вычурный, яркий, но не вульгарный, очаровательный и несравненный. Сюйцин простоял на месте еще какое-то время, прежде чем глубоко вздохнуть и с неописуемым чувством покинуть секту таинственной бездны. В тот момент, когда он вышел за ворота, Цзы Сюань, сидя на вершине высокой башни прежнего дома, ела виноград и смеялась. Какой непробиваемый чурбан! На правом запястье у него обмотана чья-то нить судьбы, магия нечеловеческая. Интересно, какая глупышка из другого клана оставила свою нить судьбы вот так, да еще и односторонне. Если этот юнец умрет, то и она вслед за ним. Один-один в главе достаточно прямо намекнули, кто именно оставил нить судьбы. Кто кто желает вспомнить сам этот момент, то стоит перечитать 198 главу. Глава 297. В ожидании луны Сюйцин молча спустился с горы. Он не стал лететь, а шел в ночной мгле, ступая по лунному свету, шаг за шагом направляясь к главному городу Семи Кровавых Глаз. Предыдущая сцена вызвала в его душе странное чувство. За всю свою жизнь он редко испытывал подобное волнение. Сюйцин чувствовал себя немного неловко. Поэтому, продолжая идти, он вспоминал трактат о травах. По мере того, как в его памяти всплывали знания о различных лекарственных растениях, сердце Сюйцина постепенно успокаивалось, становясь подобным спокойной воде. Его выражение лица стало таким же, как обычно, походка размеренной, а скорость увеличилась. Через некоторое время он добрался до причала. Сюйцин стоял на берегу, оглядываясь в сторону секты таинственной бездны. В его сердце зародились сомнения и настороженность. Он не мог не заметить провокационного поведения бессмертной Цзы Сюань. Нынешний Сюйцин уже не был наивным ребенком. Просто он не верил, что мысли предка, достигшего такого уровня культивации, могут быть так просты. Здесь определенно была другая причина, ведь в этом мире не бывает беспричинной доброты. У всего есть своя причина. Но он не мог понять, в чем она заключается, поэтому взмахнул рукой, достал свой духовный корабль, вошел и сел, погрузившись в раздумья. Наступило утро, но Сюйцин так и не смог найти ответа. Он оставил этот вопрос в глубине души и закрыл глаза, начав медитацию. Что касается работы в спецотделе безопасности, Сюйцин уже давно ею не занимался. Это было связано с тем, что его табличка со скидкой на бессмертный бассейн, которую он дал капитану, использовалась каждый день. Согласно информации от осведомителей, капитан все это время постоянно приглашал Лу Цзянью, и они о чем-то беседовали, словно пытаясь уговорить его на что-то. У Цзянью уже выглядел то воодушевленным, то колеблющимся. Сюйцин был несколько удивлен, но любопытство не было его сильной стороной, поэтому он не стал расспрашивать, а сосредоточился на переработке поглощенной крови разрушителя миров. Так прошло несколько дней. Одним утром, когда первые лучи солнца пронзили ночную тьму, зажигая небосклон, и свет проник в духовный корабль, осветив безликую носовую часть, Сюйцин получил сообщение на свой жетон. «Малыш, собирайся, сестренка пришла за тобой, пойдем прогуляемся». Прочитав сообщение, Сюйцин немного подумал, а затем отправил сообщение седьмому владыке, сообщив о ситуации и спросив разрешения. Седьмой владыка связался с ним, но долго не мог ничего сказать. Лишь после паузы он неуверенно спросил Сюйцина: «Это твое первое свидание?» «Свидание?» Сюйцин опешил. Заметив реакцию Сюйцина, седьмой владыка рассмеялся и сказал, что Сюйцин может смело идти. Пока Сюйцин колебался, снаружи донесся нежный, мелодичный голос бессмертной Цзы Сюань. «Малыш, выходим». Сюйцин поднял голову и молча вышел из каюты корабля. Он увидел бессмертную Цзы Сюань, сидящую на перилах его судна с кувшином вина в руках, запрокинув голову и делая глоток. Морской ветер развивал черные волосы бессмертной Цзы Сюань, одетой в белоснежное одеяние ученого, безупречно чистое. Ее лицо, подобное цветку груши, было невероятно красиво. Эта сцена была прекрасна. Тонкие брови, как осенняя вода, нежная кожа, ласкаемая легким ветерком. В лучах утреннего солнца она была подобна драгоценному камню, несравненной красавицей, рожденной раз в тысячелетие, воплощению небесной духовности. Заметив, что Сюйцин вышел, бессмертная Цзы Сюань опустила кувшин и слегка повернула голову. В этот момент солнечные лучи, проникая сквозь ее развивающиеся волосы, образовали радужный ореол, полный красоты. Особенно притягательными были ее глаза, полные глубокого смысла. Когда ее взгляд упал на Сюйцина, на ее губах появилась улыбка. Эта улыбка отличалась от той, которую Сюйцин видел раньше. В ней было меньше хищности и больше нежности, ее взгляд был прикован к Сюйцину. Если бы кто-то увидел эту сцену, он бы наверняка замер в изумлении. Двое на духовном корабле, девушка, подобная драгоценному камню, и юноша, словно звезда. Казалось, что в этот момент даже утренняя заря была готова стать фоном для них. Сюйцин замер. Сегодняшняя бессмертная Цзы Сюань сильно отличалась от той, которую он видел раньше. В ней было меньше соблазнительности и больше мужественности, меньше властности и больше мягкости. Некоторые противоречия, но именно в бессмертной Цзы Сюань оно гармонично сочеталось. Эта перемена стиля заставила Сюй Цина задержать на ней взгляд. «Нравится?» Бессмертная Цзы Сюань склонила голову на бок и подмигнула. Сюй Цин кивнул. Бессмертная Цзы Сюань обрадовалась и звонко рассмеялась, затем похлопала по перилам духовного корабля и сказала: «Твой корабль неплох, малыш, давай отправимся на нем. Полетим к той секте таинственной бездны, которую ты видел раньше». Сказав это, бессмертная Цзы Сюань повернулась, сделала глубокий вдох, наполненный ароматом солнца, и снова приложилась к кувшину. Сюй Цин посмотрел на перила, на которых сидела бессмертная Цзы Сюань, и на то, как она глубоко дышала. Он немного поколебался. На его корабле было слишком много яда, по крайней мере 200 различных видов, которые сейчас витали вокруг. Будь то палуба или перила, любое место на этой духовной лодке было пропитано смертельным ядом. Но он подумал, что с уровнем совершенствования бессмертной Цзы Сюань его яд не должен представлять для нее угрозы, поэтому он сделал пассы руками. Корабль завибрировал, медленно поднялся в воздух, развернулся и с большой скоростью направилась в сторону реки Вечности, быстро удаляясь. Издалека, в лучах утреннего солнца, корабль с поднятыми парусами выглядел величественно. Сюй Цин стоял на носовой палубе, управляя судном. Его пурпурное одеяние развивалось на ветру, а на перилах рядом сидела красавица бессмертная Цзы Сюань, болтая ногами, глядя вдаль, попивая вино и наслаждаясь ветерком. Ее черные волосы развивались вместе с одеждой Сюй Цина. Если бы художник запечатлел эту сцену, она была бы невероятно красивой, наполненной некой художественной концепцией. На земле, в порту, капитан выглянул из-за угла, держа в руках нефритовую табличку для записи изображений, и быстро запечатлел эту сцену. Первое свидание малыша Цина, такой ценный кадр нужно сохранить, вдруг в будущем его можно будет продать за большие деньги. Капитан довольно ухмыльнулся. Он не заметил, что неподалеку, позади него, в одной из башен стоял седьмой владыка, наблюдая за кораблем в небе. Старик вздохнул. Неужели это та самая бессмертная, которая когда-то сводила с ума бесчисленных героев? Очарование этого малыша уже сравнимо с моим в молодости. Под взглядами учителя и ученика духовный корабль покинул горные врата семи кровавых глаз и, следуя по притоку реки Вечности, стремительно полетел вперед. Небо было ясным, безоблачным, лазурным, как чистое озеро, вселяя чувство безмятежности. На носу судна Сюй Цин, не отвлекаясь, сосредоточенно управлял им. Наедине с бессмертной Цзы Сюань он чувствовал себя немного напряженно. Ведь она не только обладала ужасающей силой, но и ее прежнее поведение вызывало у него дискомфорт. Поэтому он мог только полностью сосредоточиться на управлении кораблем. Так прошло время, день сменился ночью. Напряжение Сюй Цина хоть и не исчезло полностью, но немного спало. За весь день бессмертная Цзы Сюань не произнесла ни слова. Казалось, ей нравилось сидеть на перилах корабля, пить вино, ощущать дуновение ветра и смотреть вдаль. Возможно, благодаря ясной погоде днем, ночное небо было усеяно множеством звезд, которые, казалось, собрались вокруг бессмертной Цзы Сюань. И без того прекрасная бессмертная Цзы Сюань словно купалась в звездном свете. Ее лицо излучало безупречную красоту, одновременно роскошную и чистую, словно лунная фея, спустившаяся на землю. Но бессмертная больше не была соблазнительной, исчезла и прежняя мягкость. На смену им пришла холодность, окутавшая ее, когда она смотрела вниз, на горы искупления, скрытые ночной мглой. Сюй Цин опустил взгляд, заметив, куда смотрит бессмертная Цзы Сюань. Там, казалось, располагался какой-то орден. Из-за большого расстояния разглядеть его было невозможно, лишь ветер доносил оттуда слабые, полные страдания крики. «Посмотрим, что там происходит», — спокойно произнесла Цзы Сюань. Сюй Цин впервые видел Цзы Сюань с таким холодным выражением лица и слышал ее такой ледяной голос. Сердце его сжалось. Он развернул духовный корабль и направил его к горам искупления. По мере приближения Сюй Цин увидел, что это был не орден, а укрепленное поселение культиваторов на вершине горы. Внутри находилось более сотни культиваторов-одиночек, среди которых были как люди, так и инородцы. Большинство из них выглядели свирепо, от них исходил тяжелый запах крови. Внутри поселения было много следов крови, а в центре был выгравирован магический круг. Бесчисленные тела были сложены на этом магическом круге, словно жертвы для какого-то зловещего ритуала. По мере того, как ритуал набирал силу, из магического круга начало исходить неописуемое, злая аура, раздавались чавкающие звуки. Сотня свирепых культиваторов вокруг, охваченные безумием, преклонились в поклонении. Сюй Цин бросил взгляд и почувствовал, как его зрачки сузились, а сердце заколотилось от предчувствия беды. Сами по себе эти культиваторы не представляли большой угрозы. Сильнейшие из них были лишь на уровне формирования ядра, обладатели одного небесного дворца. Но Сюй Цина встревожила исходящая из круга зловещая аура. Хранители меча издали указ, запрещающий жертвоприношение злым духом в провинции приветствия императора. Альянс восьми сект также придерживается этого закона. «Ваша дерзость не знает границ», — спокойный голос Цзы Сюань разнесся в ночном небе. В тот же миг злая аура, исходящая из магического круга, начала бурлить, словно в ужасе, и стала быстро сжиматься, пытаясь отступить. Культиваторы вокруг резко изменились в лице, но прежде чем они смогли что-либо сказать или разглядеть приближающийся духовный корабль, Цзы Сюань подняла свою нефритово-белую руку и сделала легкий жест вниз. В глазах Сюй Цина этот жест был наполнен неописуемой грацией. Он не мог понять его сути, но чувствовал, что это простое движение руки каким-то образом соответствовало законам мироздания. Не было ни проявления магической способности, ни иллюзии, созданной с помощью духовного мастерства, но, в мгновение ока сотня дрожащих культиваторов в поселении на вершине горы, сам магический круг, злая аура внутри него и даже сама гора начали стремительно уменьшаться. В одно мгновение они исчезли из поля зрения Сюй Цина. Эта сцена потрясла Сюй Цина до глубины души. В этот момент к нему подлетела песчинка и упала между пальцев Цзы Сюань. Сюй Цин напряг зрение, чтобы как следует рассмотреть песчинку, и, приложив все усилия, наконец, разглядел, что она имеет форму горы, той самой горы, которую они только что видели. На ней все еще были культиваторы, магический круг и злая аура, только уменьшенные во много раз. Все они были охвачены ужасом и отчаянием. В следующее мгновение Цзы Сюань слегка сжала пальцы. Раздался хруст, и песчинка превратилась в пыль, развеянную ветром. «Малыш, чего застыл? Полетели дальше». Цзы Сюань, сидевшая на перилах духовного корабля, бросила взгляд на Сюй Цина и мягко улыбнулась. «Давай полетим вдоль горного хребта, я хочу полюбоваться горными пейзажами». Эта улыбка растопила лед, ее сияние затмевало лунный свет. Глава 298. Песнь мирской суеты. Сюй Цин посмотрел на рассеивающуюся вокруг пыль. Смерть этих людей его не волновала. Что заставило Сюй Цина нахмуриться, так это воплощение силы стадии сгущения руин. Казалось бы, простая, но таящая в себе такую глубину, которая выходила за пределы его понимания. Сюй Цин глубоко вздохнул и посмотрел вниз, на горы искупления, на то место в духовных венах, где раньше находилась гора. Там теперь была ровная площадка. Сюй Цин хранил молчание, управляя духовным кораблем. В лунном свете бессмертная Цзы Сюань, казалось, была в хорошем настроении. Время от времени она подносила флягу к алым губам и делала глоток за глотком. Выпивая, она теряла немного своей кокетливости, становясь более дерзкой. Но, как ни странно, это не только не уменьшало ее очарование, а наоборот, придавало ей некую вольную атмосферу странствующего героя, пьющего мутное вино. Ее силуэт становился еще более притягательным. Сюй Цин несколько раз бросал взгляды на флягу бессмертной Цзы Сюань. Но, подумав, что с ее уровнем культивации, сколько бы она ни выпила, вряд ли опьянеет, он успокоился. Заметив взгляд Сюй Цина, бессмертная Цзы Сюань улыбнулась, ее красивое лицо осветилось радостью. Она подняла флягу и помахала ею Сюй Цину. «Хочешь?» Сюй Цин покачал головой. «Ты какой-то скучный, малыш». Бессмертная Цзы Сюань засмеялась и сделала еще один глоток. Несколько капель вина скатились по ее слегка приподнятым уголкам губ, упали вниз и унеслись по ветру. Одна капля, возможно, случайно, упала на подбородок Сюй Цина, и легкий аромат вина проник в его ноздри. В этот момент бессмертная Цзы Сюань, сидящая на перилах духовного корабля, достала изумрудно-зеленую флейту, поднесла ее к губам и заиграла нежную мелодию. Мелодия была очень приятной. Сюй Цин не разбирался в музыке, но чувствовал героизм, заключенный в ней. Словно женщина в соломенной шляпе с длинным мечом в руке шла по миру, рассказывая о своей молодости и прошлом. В мелодии слышалась легкая грусть. Слушая, Сюй Цин постепенно расслабился и погрузился в музыку. Время текло. В лунном свете, одетая в белое, бессмертная Цзы Сюань была похожа на спустившуюся с небес фею. Ее глаза были затуманены, а звуки флейты разносились по ветру. Горный ветер аккомпанировал ей, мелодия лилась, распространяясь все дальше и дальше. И горы искупления, этот некогда опасный регион, в эту ночь, казалось, тоже погрузился в звуки флейты, став необычайно тихим. Словно во всем мире осталась только бессмертная Цзы Сюань, и постепенно грусть в мелодии превратилась в одиночество. Сюй Цин услышал это одиночество и невольно поднял голову, чтобы посмотреть на бессмертную Цзы Сюань. В ней появилось что-то эфемерное, что-то унылое, словно она была орхидеей, растущей в уединенной долине. Ей не нужно было, чтобы кто-то восхищался ее цветением, не нужно было, чтобы кто-то был свидетелем ее красоты. Она цвела только для себя и ждала только того, чего желало ее сердце. Глядя на этот прекрасный силуэт, Сюй Цин внезапно понял, почему капитан сказал, что в молодости бессмертная Цзы Сюань была объектом обожания бесчисленного множества людей. Сюй Цин не был очарован, но ему нравилась эта героическая мелодия с оттенком грусти, и ему нравилось одиночество, которое она выражала. Сюй Цин закрыл глаза. Это напомнило ему о его детстве, о его борьбе за жизнь, о командире Лие, о грандмастере Бае. Ему захотелось выпить. Прошло много времени. Наступило утро. Мелодия флейты постепенно затихла. С восходом солнца бессмертная Цзы Сюань встала на носу духовного корабля, спиной к Сюй Цину, и посмотрела на небо, окрашенное в цвета зари. «Сюй Цин, тебе нравится смотреть на восход солнца?» «Редко», — подумав, ответил Сюй Цин. «А мне нравится, потому что в момент восхода свет самый красивый», — тихо сказала бессмертная Цзы Сюань, стоя и глядя на небо. Сюй Цин тоже поднял голову и посмотрел на небо. Они больше не разговаривали, пока из алых облаков не вышло солнце, и его бесконечный свет не пронесся по небу и земле, растопив ночную тьму, развеяв черноту горы искупления и озарив мир. С наступлением нового дня из горы искупления внизу внезапно появился злобный взгляд, который устремился на духовный корабль Сюй Цина. Этот взгляд, казалось, материализовался, искажая пространство вокруг и затмевая свет неба. На лице бессмертной Цзы Сюань появилось выражение недовольства. В следующее мгновение, когда этот злобный взгляд упал на Цзы Сюань, злоба мгновенно превратилась в ужас и страх и исчезла. Но, очевидно, последствия за беспокойство бессмертной были серьезными. Бессмертная Цзы Сюань взмахнула своей нефритовой рукой, и ближайшая небольшая гора начала искажаться и гореть, превращаясь в пепел на глазах. Все это произошло в мгновение ока, так быстро, что даже крик не успел раздаться. Гора и все, что на ней было, исчезли. Сделав это, бессмертная Цзы Сюань потянулась, повернулась и пошла к Сюй Цину. Пока Сюй Цин напряженно наблюдал, она подошла к нему вплотную и посмотрела ему в глаза. Ее взгляд был глубоким, легко затягивающим того, кто встречался с ним. Сюй Цин инстинктивно отвел взгляд. Увидев это, бессмертная Цзы Сюань тихонько засмеялась и, ничего не сказав, вошла в каюту духовного корабля. Сюй Цин вздохнул с облегчением, а про себя подумал, что после выхода из секты время тянется невероятно медленно. Он направил всю свою энергию культивации в духовный корабль, активируя его божественность и увеличивая скорость до предела. Корабль помчался вперед. День быстро прошел, и снова наступила ночь. В эту ночь бессмертная Цзы Сюань снова сидела на перилах духовного корабля, изредка делая глоток вина, что придавало ее мелодии на флейте еще больше вольной атмосферы. Звуки флейты лились, попадая в уши Сюй Цина. Несмотря на то, что он слушал ее вчера вечером довольно долго, сегодня ему все равно нравилось. Ближе к полуночи небо затянули тучи, скрыв луну. Раздались раскаты грома, словно вот-вот должен был пойти дождь. Когда бессмертная Цзы Сюань прекратила играть и сделала глоток вина, Сюй Цин не удержался и спросил: «Старшая, у этой мелодии есть название, тебе нравится?» Бессмертная Цзы Сюань поставила флягу и посмотрела на Сюй Цина с блеском в глазах. Сюй Цин кивнул. «Ты умеешь играть на флейте?» Сюй Цин покачал головой. «Я тебя научу», — сказала бессмертная Цзы Сюань и шагнула к нему. Не успел Сюй Цин напомниться, как она оказалась рядом и протянула ему флейту. Сюй Цин нерешительно взял флейту, а бессмертная Цзы Сюань встала позади него и положила свои руки поверх его рук. В момент прикосновения Сюй Цин вздрогнул. Они стояли практически вплотную, и аромат ее духов заставил его покрыться потом. Он внезапно пожалел, что спросил про название мелодии. «У флейты 12 отверстий, ты должен держать ее левой рукой вот так». Голос бессмертной Цзы Сюань был сладким и соблазнительным, Ее дыхание щекотало его кожу. Она аккуратно расположила руки Сюйцина на флейте. Она терпеливо и подробно показывала ему, как правильно держать инструмент. Наконец, когда тело Сюйцина совсем одеревенело, бессмертная Цзы Сюань подняла его руки, придала им нужное положение и поднесла флейту к его губам. «Малыш, учись внимательно, не отвлекайся. А теперь вот так, сделай вдох». Горячее дыхание бессмертной Цзы Сюань и ее шепот коснулись уха Сюйцина. Тело Сюйцина становилось все более скованным, сильное напряжение учащало сердцебиение. Он молчал несколько мгновений, пытаясь взять себя в руки, и, наконец, справившись с волнением, в соответствии с наставлениями бессмертной Цзы Сюань, легонько подул во флейту. Резкий звук пронзил воздух. Бессмертная Цзы Сюань рассмеялась и, обойдя Сюйцина, встала перед ним. Она изящно протянула нефритовый палец и прикрыла им одно из отверстий на флейте, оказавшейся перед Сюйцином. «А вот так», — произнесла она, глядя на Сюйцина. Ее алые губы были слегка приоткрыты от смеха, а в глазах мерцала таинственная глубина. Ее безупречное лицо, нежное, как лепесток цветка, было так близко, что в глазах Сюйцина впервые появилось замешательство. В следующий миг небо прорезал раскат грома, и на землю хлынул дождь. Капли забарабанили по защитному барьеру духовного корабля, заставив Сюйцина вздрогнуть и отступить на несколько шагов. «Благодарю, бессмертная Цзы Сюань, я понял. Дальше буду практиковаться сам». Цзы Сюань улыбнулась. Ей, похоже, нравилось наблюдать за смущением Сюйцина. Она окинула его взглядом, а затем села рядом, подперев подбородок рукой, и стала смотреть на него. Сюйцин сделал глубокий вдох, скрестил ноги, взял флейту и закрыл глаза, вспоминая наставление Цзы Сюань. Спустя некоторое время он открыл глаза и снова подул. На этот раз звук флейты не был режущим, но в нем слышались лишь жалобные ноты, лишенные всякой красоты. «Не торопись, малыш», — мягко улыбнулась бессмертная Цзы Сюань. Время медленно текло. Прошла ночь. Всю ночь шел дождь, то усиливаясь, то затихая. Время от времени небо прорезали раскаты грома, и холодный ветер разносил капли дождя. На борту духовного корабля Цзы Сюань не сводила глаз с Сюйцина, ее взгляд становился все мягче, и время от времени она подсказывала ему, как играть. Сюйцин постепенно успокоился и сосредоточился на обучении. К рассвету, когда дождь прекратился, неловкая, прерывистая мелодия, полная неуверенности, разнеслась по окрестностям. Звуки флейты достигли гор искупления и берегов реки Вечности. Простые люди, пришедшие к реке после дождя, чтобы смыть с себя гниющие остатки от инородной энергии, подняли головы и посмотрели на небо. В их пустых глазах появилось что-то похожее на проблеск надежды. Внутри духовного корабля бессмертная Цзы Сюань впервые отвела взгляд от Сюйцина. Она посмотрела на берег и тихо сказала: «Подожди». С этими словами Цзы Сюань встала и, сойдя с духовного корабля, направилась к берегу. В глазах простых людей бессмертная Цзы Сюань казалась прекраснейшим созданием на свете. Они затрепетали, чувствуя себя ничтожными. Бессмертная Цзы Сюань, очевидно, делала это не в первый раз. Она знала, как себя вести. На ее лице появилась нежная улыбка, которая развеяла всеобщую тревогу. Она подошла к лежащей на берегу умирающей девочке. Тело девочки было почти полностью покрыто гниющими язвами и источало зловоние, но в ее глазах еще теплился огонек, свойственный ее возрасту. Но этот огонек, подобно угасающей жизни, меркнул с каждой минутой. Глядя на девочку, бессмертная Цзы Сюань в белом одеянии присела рядом, не проявляя ни малейшего отвращения, и нежно погладила девочку по лбу. Постепенно гниющие раны на теле ребенка начали заживать. «Мир полон страданий, но не теряя надежды», — тихо сказала бессмертная Цзы Сюань с нежной улыбкой. Она достала леденец и положила его девочке в рот. Через некоторое время глаза девочки снова засияли. Бессмертная Цзы Сюань улыбнулась, но, оглянувшись вокруг, тяжело вздохнула. Даже такая могущественная, как она, способная изменить судьбу целой секты, не могла изменить мир. Сюйцин стоял на носу духовного корабля, наблюдая за этой сценой, и молчал. Глава 299. Мелодия разлуки. Время текло. За 2 дня пути до места, где Сюйцин ранее обнаружил секту таинственной бездны, наступила ночь. Звезды сияли, усеивая все небо, луна ярко светила, лунный свет струился, словно занавес. Вдали ночное небо казалось бескрайним, земля была тихой, звездный и лунный свет сливались, словно застывая в морозной дымке, окутывающей мир. С духовного корабля доносилась мелодичная игра на флейте. Уже не просто завывание, а ритмичная мелодия, наполненная воинственным духом, отличным от игры на флейте бессмертной Цзы Сюань. Этот дух исходил от быстрого темпа мелодии, словно изображающий грохот битвы, сражение во всех восьми направлениях. Но вскоре мелодия менялась, словно война закончилась, и выжившие, глядя на усеянную костями землю, обращали взоры к небу, полные неразрешимых вопросов о мире. Чувство растерянности нарастало. Казалось, флейтист вложил все свои мысли в эту мелодию, которая непрерывно разносилась вокруг. Однако, если бы знаток музыки услышал эту мелодию, он легко бы распознал ее неумелость, понял бы, что это игра новичка. Но, очевидно, музыка рождается в сердце, и научиться ей не так уж сложно, по крайней мере, для Сюй Цына это было так. Сейчас он был одет в пурпурное, расшитое золотом, даосское одеяние, в руках держал изумрудно-зеленую флейту из ивы. Сидя, скрестив ноги, он расправил полы своего одеяния на палубе, его длинные волосы развивались на ветру, под лунным светом они казались окутанными дымкой. Особенно выделялись его брови, острые, как мечи, глаза, полные глубины, взгляд слегка опущен, флейта из ивы закрывала нижнюю часть его красивого, почти демонического лица. В сочетании с его длинными пальцами, лежащими на флейте из ивы слева, большинство людей, увидев его, назвали бы его прекрасным юношей, а его сосредоточенный вид во время игры на флейте придавал ему неописуемое очарование, заставляя бессмертную Цзы Сюань, которая опиралась на кресло, сделанное из тысячелетней облачной древесины, придерживая рукой свои черные, как вороново крыло, волосы, прищуриться. В ее слегка приоткрытых глазах вспыхнул странный блеск. Этот блеск становился все ярче, мелодия флейты все более беспорядочной. Сюй Цын решил закрыть глаза. Это время было для него своего рода испытанием. Он никогда не сталкивался с подобным и не знал, как с этим справиться. Поэтому, помимо медитации и совершенствования, он старался сосредоточиться на новых знаниях. К знаниям Сюй Цын всегда относился с большим уважением и был очень любознателен. Как когда-то седьмой владыка учил его играть в шахматы, Сюй Цын потом иногда представлял себе шахматную доску в голове. Мелодию флейты, которой учила Цзы Сюань, Сюй Цын полюбил всей душой. Он не был красноречив, а флейта позволяла ему лучше выражать свои мысли, донося их до небес. Но взгляд Цзы Сюань заставлял Сюй Цына чувствовать себя неловко. Он не мог понять этого предка секты таинственной бездны. Не понимал, почему она его дразнит. Он считал, что достигнув такого уровня культивации, внешность уже не имеет значения. К тому же, за это время он видел, как она 7 раз применяла свою силу. Каждый раз это было легко и непринужденно, каждый раз все обращалось в ничто. Смерть от рук Цзы Сюань не оставляла ни капли крови, а причинами убийства иногда были провокации, проявление враждебности, но иногда это были просто личные предпочтения Цзы Сюань. Например, вчера один инородец-культиватор просто задержал на ней взгляд в воздухе, и в следующий миг этот могущественный инородец превратился в пепел, развеянный по ветру. В такие моменты Сюй Цыну всегда было немного жаль души, ему нужно было 120 душ, чтобы заточить их в своих отверстиях дхармы, но Сюй Цын не мог об этом просить. В то же время Сюй Цын заметил в Цзы Сюань нечто, отличающее ее от других. Она часто проявляла доброту к бедным и обездоленным жителям маленьких стран, расположенных вдоль реки, по которой они плыли, часто помогала им в мирских делах. Например, несколько дней назад они проплывали мимо одного маленького государства, страдающие от вора, которого никак не могли поймать. Это было обычным делом, культиваторы обычно не обращали на такое внимания, но Цзы Сюань взмахнула рукой и уничтожила вора, превратив его в дым. Все это окутывало Цзы Сюань в глазах Сюй Цына тайной. Ее характер тоже был изменчив, как погода. Иногда она была похожа на юную девушку, ее радость была написана на лице, она могла спуститься с духовного корабля, чтобы сорвать красивый цветок на горе. Иногда она была полна энергии, пила вино, ее волосы развивались на ветру, озаренные лунным светом. Иногда она была холодна, как лед, и ее действия приводили к смерти. Бывали моменты, когда от нее исходило сильное очарование, в каждом ее жесте, в каждой улыбке сквозило особое обаяние, создавая впечатление многогранной и пленительной женщины. А еще Цзы Сюань умела быть нежной. Каждый раз, когда Сюй Цын ошибался в мелодии, ее окутывала мягкость, словно вода, Она тихим голосом поправляла Сюйцина. Наивность, холодность, отвага, вольность, очарование, нежность. Сюйцин никогда не видел в одном человеке столько разных черт характера. Через два дня Сюйцин увидел в Цзы Сюань еще одну черту. Это произошло, когда они прибыли в секту таинственной бездны. После того, как вся секта, состоявшая из десятка человек, встретила их с невиданным прежде почтением и страхом, Цзы Сюань посмотрела на них, и в ее глазах промелькнуло воспоминание.